Проснулся я утром рано, а от тебя осталось лишь пыль. Где же ты, где моя Яна, в эту милую ночь? Где же ты, где моя Яна, в эту милую ночь? А ты втыкала иглу в мою вену и брала на вкус мою плоть. Где же ты, где моя Лена, в эту милую ночь? Где же ты, где моя Лена, в эту милую ночь? В электричке и были счастливы, но лишь чуть-чуть. Где же ты, где моя Вичка, в эту милую ночь? Где же ты, где моя Вичка, в эту милую ночь? А с тобой мы встретились в трамвае, дуэтом с тобой. Где же ты, где моя Рая, в эту милую ночь? Где же ты, где моя Рая, в эту милую ночь? Где же ты, где моя Рая, в эту милую? Где же ты, где, как звать не знаю, в эту